Глава 14. Вальтер проснулся из-за какого-то шума за окном. Рядом завозилась Виктория. «А-а-а-о-ги!» Дикий женский вопль разрезал ночную тишину. Виктория мгновенно подскочила с кровати, будто ее ударили молнией. «Пани!» — выдохнула она и, включив свет, стала быстро одеваться. Вальтер подошел к окну, чтобы понять, кто кричит. Вот только из-за включенного света мрак снаружи казался непроницаемым. Зато он хорошо различил следующий крик. «Сестра, я здесь!» Голос действительно был панели и лобаст. Но что она делает в такое время здесь? Почему не спит у себя в особняке? Вой ночного ужаса подстегнул Вальтера. Нет времени на раздумья и выяснение, как панели оказалась на пороге их дома. Сейчас ее нужно спасать, а то уж больно близко был вой. Наверняка тварь услышала крик девушки и сейчас несется сюда. Виктория уже накинула ночнушку и выбежала за дверь, на ходу зовя прислугу. Вальтер ограничился штанами и, схватив свою перчатку мага, поспешил вслед за женой вниз. В гостиной в одном из подним стояли Катарина с Аюной, второй служанкой, и полными ужаса глазами смотрели на дверь выхода. «Но чего вы стоите? Дверь открывайте! Там моя сестра!» — закричала на них Виктория. Вот только после очередного воя монстра ужас настолько сковал служанок, что те даже пошевелиться не могли. И уж тем более ни за что не рискнули приблизиться к двери и открыть ее. Ведь тогда они могут увидеть ночной ужас. Вальтер, в отличие от жены, не стал ничего говорить и просто побежал наружу. Открывая левой рукой дверь, правой, с помощью перчатки, парень мгновенно создал заклинание ледяного барьера. На улице за оградой раздался звук костей по мостовой. «Черт! Он же сейчас убьет эту дуру прямо у нас на глазах!» — мысленно выругался парень, ускорившись. Рывком открыв калитку, Вальтер увидел спину панели и лапу твари, что приближалась к ее шее. Не мешкая, парень выбросил вперед правую руку с заклинанием и активировал его. Между девушкой и монстром мгновенно загустел воздух. Затем налился синим свечением и неуловимо для глаз изменил свою структуру. Гладкая ледяная стена 2 метра высотой и столько же шириной тут же разделила девчонку и монстра. И только вмерзшая в барьер лапа до завывания твари с другой стороны говорила, что еще ничего не закончилось. «В дом! Живо!» Схватив левой рукой панелью за плечо и рванув ее на себя, скомандовал Вальтер. Магическим зрением он видел, что барьер не смог проморозить лапу монстра. Да и второй конечностью тварь активно работала, приближая момент, когда тот падет. Сейчас Вальтер как никогда радовался, что уже достиг возможности создать 2 заклинания одновременно. Поэтому, удерживая медленно разрушающийся барьер, парень формировал в левой руке ледяной щит. Дзинь! Когда щит был готов, Вальтер прекратил подпитывать барьер, и тот с громким звоном разбился на мелкие осколки. Оскаленная пасть монстра тут же оказалась в паре десятков сантиметров от головы парня. Вальтер только этого и ждал. Прикрыв тело щитом от когтей твари, он вытянул вперед правую руку и коснулся ей клыков ночного ужаса. «Ледяное касание!» — прошептал Вальтер название родового дара марроков. Челюсти монстра, почти сомкнувшиеся на ладони Вальтера, за долю секунды превратились в лед. Парень тут же воспользовался этим и ударил тварь щитом по заледеневшей морде. Как и ожидалось, та разлетелась на мелкие осколки с кровавым крошевом. Вот только промерзла не вся голова, а только пасть. И сейчас она быстро восстанавливалась. «Черт, не нужно было разбивать ей морду», — понял свою оплошность Вальтер. Вот только монстр уже восстановился и вновь ринулся на мага. По всей видимости, идти за добычей тварь собиралась до конца. «Темная сфера!» — выдохнули за спиной, и морду ночного ужаса окутала тьмой, лишая его видимости. Причем, как Вальтер понял, не только обычной, но и магической, да и запах изобила. Монстр будто споткнулся, и стал мотать головой, пытаясь сбросить заклинание, навешанное Викторией. А Вальтер уже формировал в руке ледяной меч. Подбираться к твари вплотную, чтобы коснуться ее и опять использовать родовой дар, он не рискнул. Не видя ничего, та не только трясла головой, но и молотила лапами по воздуху, не давая к ней подобраться. 3 секунды спустя меч был готов. Но и тварь почти избавилась от навешанного заклинания и недобро поглядывала на Вальтера. Ровно до тех пор, пока Виктория не обновила его. И Вальтер незамедлительно воспользовался шансом. Приближившись к ночному ужасу, он улучил момент и в один взмах отрубил ему левую лапу, а затем тут же голову. «Получилось!» — облегченно выдохнула сзади Виктория. Но Вальтер видел, что тварь умирать не спешит. На месте отрубленной конечности и головы стали набухать кровавые отростки, которые наверняка вскоре сформируют потерянные части тела и восстановят монстра. Допускать этого Вальтер не собирался и принялся внимательно осматривать тварь магическим зрением. Практически тут же он нашел средоточие магической энергии, откуда она поступала в отрубленные места для регенерации. Подскочив к монстру, стараясь не попасть под удары оставшейся лапы, Вальтер тут же вонзил меч в средоточие. Удар получился прямо в сердце твари. Вот только даже это не убило ее. Лишь замедлило и тем самым остановило регенерацию. Но тварь была жива. И тогда Вальтер решил подойти вплотную и коснулся места удара рукой. Ледяное касание. Родовой дар Мароков оказался сильнее магии, что питала тварь, и после касания на мостовую упал уже безжизненный труп. Уф, только сейчас парень понял, насколько был напряжен с начала схватки. Тело ощутило ночную прохладу, а налетевший ветерок заставил зябко поежиться. «Ой!» — вскрикнула Виктория, и Вальтер тут же подобрался. «Неужели тварь еще жива?» «Но нет». Возглас девушки был от того, что тело монстра, по мере того, как из него вытекала магическая энергия, стало ужиматься. И вскоре вместо ночного ужаса на мостовой лежал труп не слишком большой собаки без головы. «Катарина!» — обернувшись к входу и увидев в дверях особняка служанку, позвал ее Вальтер. «Звони в полицию. Пускай приезжают. Скажи, было нападение ночного ужаса». «Сделаю, господин», — кивнула служанка со страхом в глазах. И в то же время ей было безумно интересно, что стало с монстром. Вот только с ее места разглядеть что-то не удавалось. «Юдик», — продолжил раздавать указания парень, — «смотри, чтобы никто не трогал тело твари, пока не прибудет полиция. И сам не тронь. Тварь магическая. Еще проклятие схватишь». «Исполню, господин». Глаза паренька, жадно рассматривающего убитого монстра, стали испуганными от упоминания проклятия. Вальтер надеялся, что хотя бы это не даст слугам отщипнуть от ужаса Скайлора кусочек на память. А то в училище рассказывали случаи, когда место преступления было затоптано зеваками, а тела обирались не слишком брезгливыми горожанами. Вернувшись в дом, Вальтер, наконец, нормально оделся и спустился в гостиную, где Виктория успокаивала тихонько всхлипывающую сестру. Сев на диван и приказав подошедшей Катарине принести им успокоительный чай, Вальтер вопросительно посмотрел на сестру. «Пани, я все понимаю, тебе тяжело, но ты можешь повторить все для Вальтера?» «Хорошо», — с хлипом кивнула Панелия. «Том, он предал меня. Я...» Снова залилась девушка слезами. Зашедшая Катарина подала чай, и только после долгого глотка и тяжелого вздоха вслипа Панелия продолжила. «Когда мы утром официально обручились...» Тут она виновато посмотрела на Викторию. «Том сказал, что хочет сделать мне сюрприз, и для этого ему нужно отлучиться куда-то. Вернулся он под вечер, и не один». Панелия вновь сделала глоток чая, стараясь взять себя в руки. «Он вернулся не один. С ним был Грол, убийца дедушки». Панелия опять залилась слезами, а Вальтер заметил на лице Виктории тень ненависти. Сам он этой новости ничуть не удивился, не после того, что успел увидеть. Да и поступок самого Грола отнюдь не новое известие. Если уж он пошел на убийство, то для парня было понятно, что магистр не остановится, пока не получит желаемое. Здесь скорее стоял вопрос о возможностях Грола после судимости, но, как видно по итогу, этих возможностей у него предостаточно. «Что было дальше?» — прервал всхлипывание Вальтер. «А дальше? Том сказал, что Грол теперь наш опекун. Я не могла поверить в такое. Требовала, чтобы Грол убрался из нашего дома. Кричала!» Зареванное лицо девушки опустилось, и глаза стали смотреть в пол, а слова стали гораздо тише. Но Грол, он только улыбался, а потом сказал, что займется моим воспитанием позже, а пока оставляет меня на мужа. Когда он ушел, то Том... Кулачки девушки сжались от злобы. Он подошел и приказал. Приказал! Да он никогда раньше на меня голос не поднимал, а тут приказал. Он приказал мне идти наверх в комнату и ждать его там, голой. «И что ты?» — после минутного молчания подтолкнул ее Вальтер. Влепила ему пощечину и ушла из дома. Он кричал мне вслед, но я не слышала, что именно. Потом шла, шла, пока не услышала вой в ночи. Вот тогда я испугалась. «Но не возвращаться же назад!» — скинула она гордый взгляд. И тем самым напомнила Вальтеру его Викторию. Вот только в отличие от сестры, Виктория так смотрит на всех постоянно. И только близким людям дарит совсем иной взгляд. «И ты вспомнила про нас?» «Да, спасибо, что спасли», — прошептала Панелия. «Отдыхай. Скоро приедет полиция, и тебе придется вновь повторить свой рассказ». «А ты не мог бы?» — с тревогой посмотрела на Вальтера Виктория. «Нет, это дело ведет следователь Пауль, а я для него никто. Так что извини, но Панели придется все рассказать еще раз, самой». Том сидел в спальне и бездумно смотрел на пустую кровать. Его разрывала злость и страх одновременно. Злость на Панелию и страх, что с ней может что-то случиться. И пусть покровитель говорил, что теперь это не имеет значения, но он же говорил, что снимет проклятие, когда получит опеку над родом Лубаст. Вот только что-то Том не чувствует этого. Том долго шел к этому дню. Безродному сироте не на кого надеяться. Нужно пробиваться самому, и хорошо, если удастся найти сильного покровителя. В этом Тому повезло. С одной стороны, случайная встреча с девчонкой, что оказалась аристократкой. С другой, эта случайность позволила заинтересовать собой сильного мага из древнего рода. После знакомства с магистром Гроулом Том свято соблюдал их договоренность во что бы то ни стало втереться в доверие пани, влюбить себя и не дать их союзу разрушиться. Тому приходилось терпеть огромное количество унижений, строить из себя бесхребетное ничтожество, только потому, что пане нравилось чувствовать себя его защитницей. И все ради этого дня. О, как Том был счастлив увидеть бессильную злобу на лице этой стервы Виктории! Прямо бальзам пролился на его душу. А уж когда утром он официально стал Лубастом и, наконец, смог выполнить свою часть сделки с Гролом, передав ему опеку, душа парня в тот момент пела. Он уже предчувствовал, как сможет насладиться телом пани, которому она его не допускала. Как оковы проклятия, навешанного покровителем при их последней встрече, спадут, и он вновь почувствует себя мужчиной, а не калекой без главного мужского достоинства. Вот только все пошло не так, как он представлял. Сначала пани повела себя неадекватно. Вместо того, чтобы радоваться, что они теперь будут по крылом столь сильного и древнего рода, закатила истерику. Ну, умер ее дед, и что? Его ведь не сам магистр убил, а мастер Турлов. Да и слухи, что пошли после их официальной свадьбы, разве ее не волнуют? А ведь магистр Грол пообещал пресечь их. Но нет. Паня кричала так, что вся улица ее слышала. а потом еще и сбежала. Поначалу, после побега девушки, Том даже испытал облегчение. Но побегает и успокоится, куда ей деваться? Потом вспомнил про ее сестру и этого напыщенного мудака Вальтера. Но тут Том тоже смог себя успокоить. Уж больно сильно сестры поссорились. А про их гордость, больше похожую на гордыню, можно легенды слагать. Не простила бы старшая Лубаст все взбрыки младшей. На такой ноте ободренный Том даже решил исправить несправедливость. И раз уж законная жена прокатила его с ночью любви, то отдуваться за нее будет какая-нибудь из служанок. Благо приглянулась пареньку одна. Вот тут-то и всплыло, что проклятие Грола не снялось. Боевой товарищ Тома как был после сделки с покровителем недвижим, так и остался. А добивающим сознание фактом за окном раздался вой ночного ужаса, тут же заставивший вспомнить, что пани сейчас одна и запросто может стать жертвой монстра. И что тогда будет с Томом? А если он теперь только с девушкой сможет быть мужчиной? Вот с такими мыслями парень и сидел в спальне, проклиная аристократов и даже, небывалое дело, своего покровителя. После нападения ночного ужаса ночь для Вальтера фактически закончилась. Приехавшая полиция с Паулем во главе довольно долго допрашивала Панелью и самого парня, пытаясь собрать всю картину до последних мелочей. Монстр был убит, но вот нападал ли он самостоятельно, или за ним стоит человеческая воля? Это-то и хотел узнать следователь Пауль. Увы. Но ответить на этот вопрос Вальтер при всем желании не мог. При нападении за тварью никого не стояло, ни до сражения, ни после него. В итоге Вальтера поблагодарили за устранение угрозы городу и покинули особняк Марроков. Но к этому моменту на улице уже рассвело, и ложиться спать не было смысла, ведь Вальтер собирался посетить Чезаре, и сделать это надо было ранним утром. Поэтому, оставив девушек отсыпаться после тяжелой ночи, Вальтер сел в карету и приказал Юдику править сначала в управление, чтобы взять служебный транспорт для произведения соответствующего впечатления на бывшего детектива, а затем двинуться к самому Чезаре. Когда Вальтер уезжал, по улице уже швыряли вездесущие мальчишки, и он был уверен, что не пройдет и часа, как весь город будет знать о смерти ночного ужаса. Оно и к лучшему. Главное, чтобы мое имя не забыли и правильно мою роль подали. Это принесет мне неплохие репутационные прибыли, — цинично подумал парень. У служебного транспорта оказался и свой водитель, что со скепсисом отнесся к желанию старожа забрать карету полицию для своих нужд. Но один звонок Лидику, так как Радбор еще не пришел на службу, и краткое пояснение своей идеи дали зеленый свет плану Вальтера. Потому седоусый кучер покряхтел, но выполнил приказ высшего руководства. К особняку Чезаре парень подъехал, когда уже большая часть города успела позавтракать. Первоначальный план застать Роберта Чезаре врасплох трещал по швам, и Вальтер надеялся теперь только на общую официальность своего вида, чему служебный транспорт лишь способствовал, и растерянность бывшего коллеги. «Откройте, полиция!» требовательно заколотил Вальтер кулаком в калитку. Однако вышедшие слуги не выглядели испуганными или растерянными, как втайне надеялся парень. Да и появились довольно быстро, что свидетельствовало либо о высочайшей подготовке, либо о том, что о его приезде знали. «Вы к кому?» — невозмутимо поинтересовался вышколенный слуга рода Чезаре. «Полиция!» — показал свой знак стажер Вальтер. «У меня дело к Роберту Чезаре. Откройте!» «Прошу прощения, но господина нет дома», — с достоинством ответил слуга. «Что? Ну, я разговаривал с ним не далее, как 2 дня назад. Господин Роберт покинул особняк вчера. Ну, если у вас дело к роду Чезаре, то я могу проводить вас к главе рода, Патрику Чезаре». Вальтер стоял растерянный. Он спугнул главного подозреваемого. Нужно было брать его сразу, а не давать время скрыться. Почему же он не сделал это сразу? Неужели этот Роберт сумел его обмануть? Выходило именно так. План по внезапному задержанию провалился. И остался вопрос, что делать теперь?